ТСК, долбанный квестовый непись. И вообще, почему вас только трое? Вы не слышали, что регистрация на турнир позволяет зарегистрировать до 5 участников? Или вы уже смирились с проигрышем, поняли, насколько низки ваши шансы и просто пришли на экскурсию? Мы будем участвовать. МММ. Золотоволосая девушка выудила из стопки листок, прищурилась, подняла тот в воздух и несколько раз перевела взгляд с листка на нас и обратно. Что-то не так, все. Где четвертый человек? Ее не будет. Золотоволосая развела в стороны руки. Вот и отлично. Мне как раз не хотелось, чтобы такие, как вы, участвовали. Теперь у меня есть законные права вас отстранить. Мало ли, может, вы убили свою спутницу. А, девушка засмеялась, сама не подозревая, какая доля правды была в ее шутке. Ладонь девушки зажала красную печать. Я увидел на боковой поверхности печати надпись «Отклонено». Кишки, сейчас будут кишки. Рука сама потянулась за кинжалом, я по-геройски улыбнулся. Неожиданно я почувствовал, как на мою уже сжимающую рукоять руку легла ладонь. Я повернулся к Дарму, алхимик поспешно завертел головой, кивнул в сторону девушки подбородком. Я посмотрел, на удивление рука Златовласки замерла в воздухе, глаза быстро пробегались по строкам, правая рука бессильно опустилась, отложила красную печать, вместо нее взяла с золотой резьбой. «Господин герой, прошу прощения, вы допущены». Златовласка молча, не поднимая голову, капнула красного воска на бумагу, поставила печать, протянула лист. «Дарм». Алхимик принял документ вместо, я направился к выходу, стоило мне выйти из шатра, как я выдохнул. «Разрабы, вы не представляете, как были близки к оценке в одну звезду». Глава 18. Муравейник. «Господин, а теперь, что будем делать? А теперь, нам надо найти оборотня в золотого скорпиона. Есть идеи как? МММ, может, поспрашиваем?» Я посмотрел на Асала презрительно, повернулся к Дарму. «Ну, может, у него будут золотые волосы или зубы?» Я вновь повернулся на Асала осуждающие. «Ну какой разработчик решит наградить своего перса такой нелепой характеристикой, как золотые зубы?» «Золотые волосы звучали правдоподобнее, только златовласиков немало, даже скорее много, слишком много». «Хорошо, тогда давайте просто. Вы что-то ищете?» Я развернулся, позади стоял улыбающийся уголками губ парень моего роста. У парня были черные волосы, а одет он был в дорогую мантию с явным избытком золотых украшений. «Ты из золотой башни?» «Да». «А вы, полагаю, с темной?» Несколько секунд я молча вглядывался в лицо парня, махнул рукой. «Не думаю, что ты чем-то сможешь помочь. Как жаль, тогда встретимся на испытании». Парень схватил мою руку и крепко сжал. Я хотел отдернуть ладонь, но стоило ему широко улыбнуться, как я застыл. Парень поздоровался с Дармом, Асалом, поспешил дальше. Несколько секунд я молча смотрел перед собой, на свою еще раскрытую ладонь. «Господин, у него...» Я кивнул. «Знаю, чертовы разрабы. У парня были золотые зубы, и не один или два, а все. Должны ли мы его догнать?» — спросил Асал. Я нахмурился. «Нет, погоди, лучше в подземелье». Моя чуйка на НПС кричала, что золотой скорпион возможно был не беззащитным фарммобом, это был полноценный мини-босс. Пока мы стояли ошарашенные, затрубили трубы, объявляющие сбор, мы направились к центру лагеря, и тут уже вещал маг средних лет в белоснежной с золотом мантии. Маг представился главой золотой башни и начало что-то много и скучно говорить. Разумеется, я пропустил всю воду и сконцентрировался на главном. 1. Сейчас нас приведут и запустят в гигантский муравейник. 2. Нужно выживать в муравейнике 3 дня, убивать там муравьев и забирать с них усики. 1 пара усиков муравья рабочего, 1 очко муравья воина, 5 очков. Победит команда, что наберет больше всего очков. 3. Запрещено нападать на людей, и люди, замеченные за этим, будут наказаны. 4. Каждому участнику выдадут по золотой жемчужине, и если ее разбить, вокруг вас сформируется щит золотого света, что вас спасет до прибытия наставников. Разумеется, человек, использовавший подобный щит, выбывает. Далее скучная речь перетекла в еще более скучные сборы, и лишь через полтора часа мы смогли дойти до муравейника, лишь через 2 часа зашли внутрь. На протяжении всех нудных мероприятий я с досадой считал потерянное время и представлял способы, как истратил бы его более профитно. Я в голове прокручивал 1 пункт правила: запрещено нападать на других участников. На самом деле ранее в этом особо и не было нужны, кроме оборотня-скорпиона меня никто не волновал, но Коронная способность Некромикона не оставила мне выбора. Я не мог удержать дрожь, каждый раз, когда вспоминал ее. Метка Уробороса, запретное заклинание. Когда душа существа, на котором наложена метка Уробороса, покидает тело, часть источника духовной сущности крадется меткой и при слиянии с телом заклинателя навсегда увеличивает его запас магической энергии. Метка Уробороса накладывается так же, как и проклятие при прикосновении или ранении цели. Длительность метки зависит от вложенной маны, но не исчезает раньше, чем через час, или до тех пор, пока заклинатель или заклинание света не сотрет метку. Это все равно слишком имбалансно, я потер шею. Есть, конечно, минусы, ввиду того, что при длительном использовании метки Уробороса мана деформируется, становится темной, и ты перестаешь возможность использовать все способности, кроме тех, что связаны с темным и нейтральным элементом. Использовать заклинания других стихий вроде ветра, что могли бы помочь в прокачке маневренности, не выйдет. Я повернулся к Асалу с Дармом. Испытание сколько времени будет длиться? 3 дня. А, да, как же я мог забыть. Готовьтесь к бесконечной охоте. Мы шагнули в туннель, и я мысленно добавил: гринду не будет конца. Немного спустившись, мы вышли из прохода, попали в первую пещеру муравейника. На удивление темно не было. Флюоресцентный мох испускал мягкий, тусклый свет, освещая другую группу, что уже сражалась с муравьями рабочими. Я видел, как группа из 3 муравьев рабочих, каждый размером с собаку, теснила группу из 5 человек. У меня не было слов. Я вдохновлен. Эти НПС были настолько слабые, что мне сначала захотелось плакать, а затем неожиданно и переплюнуть. Я указал своим тиммейтам на дальнего муравья рабочего. «Вон, видите того парня? И, у меня есть челлендж, можете атаковать его максимально убого, чтобы даже инвалид без руки почувствовал к вам жалость». Дарм с Асалом переглянулись. «И зачем? Фиг знает. Потому что я вас прошу. И, может, Дарму не очень понравилась моя идея, зато Асал воспринял ее восторженно. Ха-ха, это будет что-то новенькое. Вперед!» И, честно говоря, подобную убогость и фальшивость движений я давно не видел. Сразу вспомнил, как меня таскали в детстве на оперу. Каждый выступающий умудрялся делать множество размашистых и красивых движений, столь ли бесполезных. Асал так увлекся, что уже через 2 минуты валялся на земле, в то время как муравей трепыхался на нем, пытаясь жвалами оттяпать часть лица. Дарм выглядел потерянным, бегал вокруг валяющейся парочки, и стоило муравью повернуться в его сторону, отпрыгивал. Я же играл роль твари тиммейта, что бросила своих попавших в беду товарищей, и стоял в стороне. Наконец, на наши потуги обратили внимание. Что за ничтожество? Давайте, победите его, неудачники. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Хорошее настроение пропало разом. Я посмотрел на 5, что только сами едва-едва расправились с 3 муравьями и теперь смеялись над нами. Разве не должны были они утешить, протянуть руку помощи товарищам-инвалидам? 2 девушки, 3 парня, в красных мантиях. У 1 секира, у 2 меч, у 3. Какая разница, что у них? Асал, спаси Ирс, иначе он меня сожрет. Увиденное зрелище наблюдавших, похоже, рассмешило еще больше. Я стойко перетерпел, пока их смех стихнет, тихо сказал: Асал, прекрати. Неказистые движения прекратились, 1 рывок, голова муравья отлетела. Как скажете. Со смехом Асал поднялся, я посмотрел на весельчаков перед собой, что теперь в смущенных чувствах молча стояли. Я перекрутил глефу, подошел к ближайшей, к себе девушке. Одним ударом пронзил глефой ее сердце. Ничего не почувствовал. Странно, я же вроде использовал метку. Я пронзил глефой голень парня, активировал метку Уробороса, пронзил его сердце. В этот раз я ощутил, как моя магическая энергия немного увеличилась. Теперь другой разговор. Чтобы убить 1-2, я потратил лишь 5 секунд. Неудивительно было, что реакция была столь запоздалой. Я убил в 2 удара еще 2. Первым ударом, накладывая метку Уробороса, вторым освобождая от жалкого нпсишного существования. Последняя магичка успела дотянуться до золотой жемчужины, но смысл, если кисть отрублена? Прошу, не надо. Я быстро добил последнюю, снеся голову. Уходим. Асал молча кивнул, Дарм же прошел вперед, вызвал из пространственных колец несколько зелий, подошел к трупам, откупорил горлышки. Стоило жидкости пролиться на трупы, как неприятный запах мгновенно заполнил воздух. Это что, кислота? Чтобы никто не понял, как они были убиты, и не подумал на нас. Я довольно кивнул. Отличная работа, Дарм. А теперь пошлите отсюда, пока не пришлось избавляться от свидетелей. Глава 19. Предвкушение. Мы продолжили путь быстрым темпом, углубляясь в туннель. Муравьи рабочие разлетались на куски от одного удара, их убивать было слишком скучно. А вот муравьи, воины, здоровое существо, размером в несколько раза превышающее человека, преградило туннель, щелкнуло жвалами. Я ударил глифой меж антенн, лезвие на удивление вошло лишь на несколько сантиметров, пустило слабую трещину в хитине. Я с силой повторил удар, но дернувший головой муравей принял его на жвалы. В два движения я расковырял мощные челюсти насекомого, рассек голову по месту первого ранения. Голова насекомого развалилась битым горшком, из головы начала вытекать желтовато-зеленоватая жидкость. Я сжал-разжал кулак, почувствовал, как резерв маны увеличился где-то на 1/1000, намного меньше, чем за убийство людей. За убийство какого из них я смог увеличить объем маны не менее чем на 1/100. За последнюю магичку я получил больше всего, 1/20. Выходит, убивать людей выгоднее. Дарм, ты все, ага. Алхимик вышел вперед, под мышкой как ветки красовались муравьиные усики. Даже учитывая, что Дарм не срубил те до основания, они оставались длиной в его руку. Асл, следующий муравей твой, ага. Потоки элемента земли сформировали каменное копье, древко уверенно легло в ладонь. Немного подумав, оборотень призвал и щит. На всякий, я кивнул. Мы уже обсуждали с Асалом, что его форму оборотня он должен будет приберечь для сражения с людьми. Мы продолжили движение по проходу, и Асал на удивление быстро справился с муравьем. В узком проходе, где нельзя было развернуться, Асал бил копьем как бильярдным кием. Он клал копье на прорезь в щите и наносил мощные прямолинейные удары. Копье легко пробивало хитин, погружалось далеко в муравьиные головы. Просто и эффективно. Асал закончил разбирать своего первого муравья, быстрее меня. Я почувствовал неудовлетворение. У НПС результаты лучше моих? Да, я сосредоточенно вышел к следующему муравью и одним резким движением вонзил ему все лезвие глефы в голову. Муравей свалился без движения. Я ухмыльнулся. Так-то лучше. Следующий мой, ау. Похоже, Асал воспринял мои действия как вызов и попытался также одним ударом уничтожить муравья-воина, и у него ничего не вышло. Зато второй удар он смог сделать фатальным. Следующего муравья-воина я взял на себя и вновь закончил одним ударом. Да, когда я за один удар убивал своих противников, я лишался возможности получить темную ману, но смысл был в таком маленьком количестве. Намного больше этой капли маны я хотел не уступать ни писю. Вышел новый муравей и полностью сконцентрированный Асал немного пригнулся, и резким движением снизу вверх фонтаном вышиб муравью мозги. Оборотень гордо улыбнулся. Один удар. Ха-ха-ха, так неинтересно. Пойдем спустимся пониже, надеюсь, ты сможешь так же легко расправиться и с пятеркой муравьев. Мы спустились ниже, попали из подземного коридора в нижние пещеры муравейника. Сразу 8 муравьев-воинов повернулось в нашу сторону. Как я и ожидалось, у Асала возникли проблемы уже на 3 муравьях, он не мог одновременно прицельно бить всех 3, я же, мне было все равно, сколько их. Я легко уничтожил 5, нанеся аккурат по 2-3 удара каждому. Сложностей никаких. В зал, в котором мы находились, неожиданно ввалился еще один муравей, воин. Я встал, чтобы его встретить, как услышал голос Дарма позади. «Господин, могу я попробовать?» Несколько секунд я размышлял, прежде чем кивнуть. «Хорошо, я ни в коем случае не хотел рисковать единственным алхимиком, но если всегда его оставлять без боевой практики, он рано или поздно умрет. Поэтому я дал ему шанс, в то время как сам встал на расстоянии». Дарм вышел вперед, гигантский муравей завертел головой, громадина задвигалась, налетела на Дарма. Алхимик отскочил, жвалы недовольно щелкнули в воздухе. И когда он стал таким быстрым, я невольно вспомнил, как Дарма еще в темной башне легко избивали неписи, а теперь он уворачивался от атак гигантского муравья. Тем временем гигантский муравей, поняв, что с разгона Дарма не достанет, начало двигаться быстрыми рывками, и тут алхимик улучил момент, подогнулся под тело монстра, перчатка коснулась брюха муравья, сработал импульс, и судя по тому, как высоко подлетела в воздух передняя часть тела муравья, беспомощно заболтались лапки, Дарм накопил заряд достаточный. Но алхимик не собирался заканчивать и обрушил серию резких и мощных ударов по брюху муравья. Гигантское насекомое перевернулось, и пока его конечности трепыхались в попытке перевернуться, Дарм ногой молотком превратил муравьиное брюхо в кашу. Разлетелась зеленоватая жидкость, несколько капель даже попало на мою одежду, но мне на это было пофиг. Мой непись. В глубине души я чувствовал гордость за развитие НПС, и хотя все происходящее было не более чем игрой, разве мы игры любим не за это? Господин, я все. Я кивнул прошедшему Дарму, оглянул испачканные зеленой жидкости, перчатки и ботинки алхимика. Стиль боя без оружия. Ты используешь какие-то техники для укрепления тела, а также навыки, кратковременно повышающие силу удара? Все так, как вы и сказали, с поклоном кивнул Дарм. Такой стиль боя можно отнести к классу монахов. Закончил, с хрипом заявил Асал и подошел. Я довольно осмотрел подуставшего оборотня, на плече была рана. Сделаем привал, перекусим. Дарм обработает твою рану, как скажете. Мы, а точнее, Дарм с Асалом приступили к вызову вещей из пространственных колец, начались готовиться к привалу. Я же присел на камень, начало шептать «Марва, марва, марва». На ладонях начали одна за другой формироваться проклятые змейки, падать с рук, расползаться в разные комнаты муравейника. Я закрыл глаза, пейзажи передо мной менялось каждый раз, когда я думал о новой змее. Ежесекундно передо мной всплывали все новые и новые образы. В одном месте были просто муравьи, в другом муравьи сражались со странниками, а в третьем, ау, тело третьей змейки замерло, и я заинтересованно уставился на то, как гигантский золотой скорпион разрывает на части остатки от мертвых учеников башни Земли. Неожиданно монстр замер, развернулся всем корпусом, маленькие злые глаза смотрят в мою сторону. Скорпион делает рывок и легко перерубает змейку надвое, я теряю вид, потягиваюсь. Губы тянутся в улыбку. Охота на тебя будет веселой. Глава 20. Проблемный противник. Я вытер окровавленное лезвие глефа и куртку одного из убитых, повернулся. Дарм и Асал уже уничтожали трупы, заливали кислотой. 5 групп неписей за 1.5 дня, учитывая, что вошло около 20 групп, уж слишком много. В раздражении я прикусил губу. С одной стороны, терзало понимание, что если продолжать так убивать всех участников турнира подряд, то могу согреть сильных неписей. С другой, за короткий промежуток времени мне удалось увеличить количество маны в 2 раза. Хотя есть и минусы. Я попробовал собрать энергию ветра под ногами, но не смог, ветер бунтовал и быстро рассеивался. Теперь я могу использовать заклинание лишь одного элемента – тьмы. Из плюсов последних суток также стало, что я смог научиться быстрее изымать энергию убитых, и теперь, даже если я убивал существо одним ударом, их энергия все равно переходила ко мне. И это все, конечно, отлично. Но, где чертов скорпион? Не знаем, господин. Вот уже как несколько дней я не мог найти скорпиона, сколько бы змеек ни отправлял. Я повернулся к Асалу. Превращайся, пойдем его искать. Оборотень обнажил ряды своих острых зубов, кости затрещали, лицо начало меняться и растягиваться, Асал упал на землю и поднялся уже как черногривый лев. Дарм, тебе придется нас подождать. Сиди в углу пещеры, не высовывайся. Хорошо, господин. Я положил ладонь чуть выше лопатки льва, влил свою энергию. Метка холла. На спине льва появилась круглая метка шириной в ладонь с множеством колец внутри. Туманная форма. Почувствовал, как мое тело меняется, становится неосязаемым, поднял руку. Кисть потеряла четкую форму, и теперь казалось, что все мое тело состоит из сотен миллионов темных частиц. Слияние. Зрение немного помутилось. Я почувствовал, как меня затягивает в недавно проставленную метку на спину льва. Прошло несколько мгновений, мрак исчез, и я смог открыть глаза. Я стоял на огромном холме, что возвышается над лесом. Рядом со мной уже на одном колене стоял Асал. Я с интересом оглянулся. Голубое небо и яркое солнце, свежий воздух и поющие птицы. Если бы сам не увидел, никогда бы не догадался, что таков твой духовный мир. Оборотень поднял голову, усмехнулся. Могу воспринимать это как похвалу, легкий кивок, и Асал улыбнулся. На самом деле мне больше интересно, чувствуешь ли ты, что стал сильнее. Да, с того момента, как вы использовали свою силу, я чувствую, что стал сильнее в несколько раз. Вот и отлично. У тебя усилилось восприятие, да, Асал кивнул. Хорошо, тогда сможешь найти скорпиона, но как, я не запоминал его запах. Просто ищи самую сильную ауру. Я махнул рукой, и в воздухе появился полупрозрачный экран, отображающий все, что видел Асал в данный момент. «Приступай!» Асал кивнул, его духовное тело скрестило ноги и закрыло глаза. Изображение на экране сразу задвигалось. Могучие лапы понесли льва по туннелям гигантского муравейника. Зверь несется, постоянно сменяет направление, старается избегать других участников испытания, что ему удается уловить восприятием. Лев несется, несколько раз заворачивает, и прямо перед ним выходит группа из 5 человек. Кто это? И ответ не заставил долго ждать. Духовное тело, все так же сидящего со скрещенными ногами Асала, ответило: «Не знаю, здесь люди с самой сильной аурой в муравейнике. Интересно». Я пробежался взглядом по группе. Впереди стояло 2 закованных в броню рыцаря, затем шло 2 легко одетых воина с длинными, тонкими клинками и арбалетами. Позади всех стоял маг в безупречно белоснежной, расшитой золотом мантии. По одежде было очевидно, что все они ученики Золотой башни. Глаза льва встретили взгляд мага. Что это? Очевидно, черная метка над лопаткой льва не могла быть незаметной. Лицо мага мгновенно исказилось. Темные метки. Исчезни, проклятое исчадие. А он сообразительный. Над поднятой ладонью мага мгновенно появляется копье из золотого света. Заклинатель отвел руку и... Асал, уворачивайся. Лев отпрыгнул, и, к счастью, копье пролетело мимо, не задев Асала, но зато 2 арбалетных болта врезались прямо в грудь. Ничего. А вот если бы то копье света попало еди рыцарей. Но воин не растерялся, принял атаку на свой щит. Лезвие меча полоснуло по брюху льва, появилась рана. Но льву было все равно на царапины, он надавил обеими лапами на щит и почти раздавил одного воина, но второй рыцарь успел поддержать своего товарища щитом. Еще 2 арбалетных болта влетело в шею Асалу, из ладони мага света вылетело заклинание, пришлось уворачиваться. Шар света пролетел несколько метров и, соприкоснувшись с землей, взорвался. Сильные неписи, придется помощь. Я активировал метку и подобно джину частично материализовался над меткой Асала. Резкая атака глифой сверху вниз, и глифа заходит за шиворот рыцаря, разрывая плоть и броню. Значит, в туманной форме сила моих атак в несколько раз ниже. Я попытался атаковать вновь, но рыцаря прикрыл щитом его товарищ, затем откуда-то сзади вылетел луч света, приземлился в рыцаря, полностью восстанавливая раны. Тварь. Не без злобы я уставился на гордо стоящего мага света. Глава 21. Удар в спину. Придется быть серьезным. Я полностью выбрался из темной метки, поднялся на спину льва, полностью материализуясь. Удовольствие от вновь обретенной свободы движений подпортил Асал. Даже ногами я ощущал, как сила покидает львиное тело, бугрившиеся от силы мышцы слабеют. Надеюсь, неписи на такое не обратят внимания. Разбирайтесь с исчадием. Зверь ничто без его силы. Раздражаешь. Я прыгаю, в надежде, что недавно раненый рыцарь не полностью восстановился, но мечник легко выставляет вперед щит, вместе с напарником закрываются от моей атаки. ТСК. Мне ничего не остается, как отпрыгнуть, свистят арбалеты, и болты улачно пролетают мимо меня, падают куда-то за спину. Легкий кивок Асалу. Сейчас вместе. Стойте, стойте. Я протягиваю вперед руку, останавливаю льва, с интересом смотрю на примирительно поднявшего раскрытую ладонь мага света. Давайте переговорим. О чем? Мне кажется, мы начали знакомство не с той ноты. У нас нет причин драться, вы же тоже ученики и проходите испытания. Так, я кивнул. Маг Золотой башни склонил голову. Извиняюсь, что напал, не знал, что вы проходите испытание. Как насчет просто мирно разойтись? Я улыбнулся, встал, шагнул назад, потянул Асала за гриву, за собой. Интересный ты НПС. Губы просит мира, а за спиной уже собрал ману для заклинания. Лицо мага света перекрыла натянутая улыбка. Значит, заметила исчадие. Так умри же. Над головой взвивается рука. Свет бьет в глаза, невольно прищуриваюсь. Я вижу, как пальцы с силой сжимают маленькое солнце. Пот стекает по лицу мага, рыцарями выставлены щиты, арбалеты готовы стрелять. Пальцами я чувствую, как вздымается грива Асала, спокойно глажу ее. Я смотрю на маленькое солнце и улыбаюсь. Марва, выкрик. Свет в руке мага гаснет, маг спотыкается, с ужасом смотрит вниз, на свою ногу, поднимает на меня взгляд. Я киваю, делаю легкий поклон. Мне не нужно видеть, ведь я знаю, что сейчас его лодыжку прокусили клыки сразу 5 проклятых змей. Очищающий свет, от посоха мага отходит яркая вспышка. Неплохо. Заклинание уничтожило всех змей, но от проклятия, что уже проникло в него, ему так просто не избавиться. Маг яростно смотрит на меня, и я не нахожу ничего лучше, как слегка поклониться ему. Ха-ха-ха, ну что за тупой непись. Но маг не реагирует на провокацию, даже через прикрывающих его людей я замечаю, как он кладет ладони на голень, из них начинает литься свет. Хм, ладно, похоже, ты не так уж и глуп. Вместо болтовни, сразу занялся сдерживанием и изгнанием проклятия, и если бы это была старая змея, что я использовал на Самине, то это определенно помогло бы. Но в этот раз я использовал 5 усиленных проклятых змей. Чтобы очистить такое, ему понадобится минимум 3 часа. А этого времени мне с лихвой хватит, чтобы убить всех его спутников. Если маг попытается помочь своим спутникам, то умрет от проклятия. Они, конечно, могут разбить золотые жемчужины, но позволит ли гордость им сбежать после того, как они сами напали? Для вас это конец. Асл, мы. Мой взгляд переключается на пространственное кольцо на пальце, оно еле заметно вибрирует. Это возможно только если. Я вновь хватаю оборотня за гриву, тяну его назад, тот непонимающе смотрит на меня, но времени объяснять нет. Все тело переходит в туманную форму, я вхожу в метку, оказываюсь в духовном пространстве. Дарм столкнулся с людьми, быстро уходим. Через экран я вижу, как один из арбалетов направляется в сторону Асла, но тот не успевает выстрелить. Арвин, не надо, пусть идут. Асл встречается взглядом с магом света, я на мгновение перехватываю контроль над львиным телом, киваю, тот отвечает тем же. Еще встретимся, исчадие. Оборотень разворачивается, пускается в бег, в самый последний момент я усиленным слухом льва слышу голос мага света. Мы покидаем место испытания, я должен сообщить главе. На скорости лев врывается в утолщение туннеля, я отдаю команду. Боковой проход, Асл вбегает в пещеру, перед ним развилка. Теперь налево, налево, по длинному коридору, направо, налево. Асл вбегает в просторный подземный зал. Всюду следы многочисленных взрывов, раскиданы тела. В углу у стены, прислонившись, сидит окровавленный человек. Я мгновенно материализуюсь. Дарм, я подбегаю, кладу ладони на грудь алхимика. Он тяжело дышит, из груди торчит стрела, на теле красуется множество других ран, плечо изуродовано, мышцы разорваны. Очевидно, Дарма задели мечом, и не раз. Вдруг я кое-что вспоминаю, из кольца дрожащей рукой достаю красное зелье с легкой мутностью. Несколько мгновений смотрю на него. После путешествия в гробницу Дарму удалось изготовить 5 таких, и он сразу отдал их мне, сказав, чтобы я использовал те осторожно, ведь он не успел испытать. Но похоже, испытать придется тебе. Я поспешно вливаю жидкость в рот Дарму, чувствую, как сердце пропускает удар. Приходит осознание, что я из-за мелкой невнимательности на грани потери очень ценного НПС. Вдруг по спине пробегает холодок, я оглядываюсь, внимательно просматривая каждый угол пещеры. Асл, уже в человеческой форме оборотень подходит. Слушаю, господин. Я подношу палец к губам, не свожу взгляд с тьмы пещеры. Бери Дарма и уходи, разбейте свои золотые жемчужины. Испытание я завершу без вас, но, ни слова больше. Я резко прерываю Асла, тот с явной неохотой кивает, подходит к Дарму, поднимает алхимика на руки. А теперь уходи. Неожиданно я слышу слабый голос Дарма позади. Господин, я справился. Я улыбаюсь, перевожу взгляд с одного валяющегося трупа на другой, киваю. Ты молодец, не только смог защититься, так еще и в соло с группой разобрался. Шаги Асла удаляются по коридору, и я мрачно перевожу взгляд в дальний край пещеры. Может, я тебя не вижу, но чувствую превосходно. Из тьмы выходит темноволосый парень, в каждой его ладони по окровавленному серпу, а сам он, щуря глаза, улыбается во все свои золотые зубы. Вот как, глава 22, Золотой Скорпион. Стоило Дарму покинуть пещеру, как беспокойство мгновенно улетучилось, я с интересом посмотрел на покрытые свежей кровью серпы. Так зачем Скорпион использует такое жалкое оружие? Золотая улыбка мгновенно сошла на нет. Так значит, та змея и вправду принадлежала тебе. Хорошо, очень хорошо. Серпы отлетели в сторону. Тело оборотня начало со скрипом меняться, голос стал резко писклявым и скрипучим одновременно. Ты нравишься мне, но ты видел, как я убил тех людей. Я не могу тебя отпустить, если дед узнает, Арсин точно заберет мое место главы башни. Арсин. В голове всплыл образ молодого мага света, что-то подсказывало мне, что именно о нем говорил Скорпион. Вы с ним соперники, или что? завершивший превращение в золотого скорпиона-оборотень, стал больше гигантского муравья, загробно заскрежетал. «Этот выскочка мне не соперник, я по праву будущий глава, ау». Не столкнись я с этим мини-боссом на испытании, я мог бы получить квест на помощь ему в становлении главой башни. Ну, теперь уже ничего не выйдет. Что ты говоришь? Скорпион заскрежетал. Тут мне захотелось немного повеселиться, я крутанул Глефу, улыбнулся. Просто сегодня встречался с Арсеном. Он такой милашка, сильный, умный, да и подчиненных у него много. Не думаю, что у тебя есть шансы против него. Эр-эр-эр-эр. Я отразил Глефой удар хвоста. Лезвие заскользило, прочертило на панцире царапину. Вновь передо мной оказался хвост. Перекат. Клешня проткнула землю в паре сантиметров от головы. Я прочертил кинжалом дугу, отбил вторую клешню. Рука онемела. Глаза уловили хвост. Ноги отпружинили подобно лягушке, но я не успел. Черт, хвост врезался в нагрудник. Секунда полета, и я почувствовал стену всей спиной. На мгновение показалось, что весь воздух покинул легкие. Я попытался встать, не смог, упал на колено. Кекец, умри. Мне едва удалось отпрыгнуть. Золотой скорпион экскаватором протаранил стену, поднял тучи пыли. Я перевел взгляд со смятого нагрудника на облако пыли, вытер с губ кровь. Наконец, игра подогнала нормального соперника. Этот мини-босс неплох. С жутким шумом из облака вылетел скорпион. Давай. Я полностью ощущал тело своего персонажа, увернулся от хвоста, тот врылся в мягкий пол пещеры. Ладонь поймала хвост, я оттолкнулся. В прыжок я вложил всего себя, Глефа заскользила по панцирю, прочертила черту. Я оказался позади скорпиона. Поспешно Глефой начал высекать на основании хвоста искры. Насекка мое, кто бы говорил. Скорпион вновь повернулся ко мне передом, помчался подобно машине. Я продолжил на полной концентрации высекать из панциря скорпиона искры. Кя-кя-кя, тебе не пробить панцирь, увидим. Я ухмыльнулся и широко махнул Глефой, мгновенно высек на морде скорпиона, чуть выше глаз полосу. Удар за ударом все больше царапин появлялось на скорпионе. Я атакую все наглее. Кручусь вокруг неспособного меня поймать скорпиона. Я почувствовал, как что-что не дает мне сдвинуться, передавливает, попытался вырваться, почти получилось, но вторая клешня передавила тело, начала сжимать нагрудник. Глефа встретилась с хвостом. Я попытался контратаковать, освободиться, но хвост ударил вновь, я едва успел отразить атаку. «Это все», — объявил монстр и замахнулся хвостом для решающего удара. «Согласен». Разрыв плоти. Ря-я-я-я. Зависший прямо над моим лицом хвост беспомощным поленом отвалился. Клешни, золотая панцирная броня, все стало напоминать битую посуду. Некоторые куски отвалились, обнажая за панцирем розовую плоть. Половина отломанной клешни просто упала мне на ботинок. Единственное оставшееся у скорпиона оружие – клешня, сжимающая грудь. Я ухватился руками за ее края, слегка потянул, и та развалилась. Стой. На удивление, из розового мясца скорпиона текла красная кровь. Дикий вой прокатился по пещере. Битый скорпион отшатнулся, поспешно увеличил расстояние. Я-я-я, ты мертвец, не едет. Решимость сверкнула в глазках-бусинках скорпиона. Ноги задвигались, огромная туша бросилась на меня, набирая скорость. Хочешь задавить? Умно. Только вот, сам себя погубишь. Я прыгнул вперед и вонзил мчащемуся на меня скорпиону прямо в его маленькую голову. Меж осколков разломанного панциря лезвие Глефы. Что о, оружие уже было в голове скорпиона, но он не останавливался, а скорее уже и не мог. Ноги едва успели найти опору, и я смог оттолкнуться от тела скорпиона. Скорпион врезался в стену на скорости. Я, тяжело дыша, смотрел на пыльное облако. Если скорпион чудом выжил, то у меня не останется и шанса. Шли тяжелые секунды, наконец облако начало рассеиваться, и я, хромая, подошел. Передо мной предстало воистину удивительное зрелище. Скорпион стоял впритык в стене, как приклеенный, а из его спины выходило окровавленное лезвие Глефы. Ха-ха-ха, я мгновенно почувствовал себя лучше, когда моя мана увеличилась почти в полтора раза. Поставленная метка Уробороса сработала, а значит, скорпион был мертв. Он умер, убил сам себя, насадившись на Глефу. Ноги наступили на панцирь, и я с большим трудом, стараясь самого себя не разрезать, начал доставать Глефу, и у меня это с большим трудом вышло. На всякий случай я взял несколько осколков панциря, вылил из фляги воду, набрал туда крови монстра, забрал и закинул в кольцо самое ценное, клешни и хвост скорпиона. Весь лут собран, теперь можно. Кожа стала гусиной, тело задрожало. Я мгновенно превратился в туманную форму, спрятался в самый темный угол пещеры. Долго ждать не пришлось, со вспышкой света в комнату влетел мужчина. Выше среднего роста, широкоплечий, с золотистыми кудрявыми волосами, у корней которых тем не менее стояла густая седина. Магу явно было больше 50, но от него исходила мощная аура, намного более сильная, чем от оборотня Скорпиона. И сейчас он смотрел на мертвого Скорпиона, кулаки его задрожали, когда он подошел к мертвой туше. «Марвин, мой внук, даже из тени я видел, как слезы стекают по лицу этого могучего непися. И одна моя сторона дрожала в страхе потерять прокачанного перса при столкновении с этим неписем, а вторая дрожала в предвкушении, сколько маны я смогу получить за его убийство». После главы башни света начали прибывать десятки других магов, начался шум и споры, и среди поднявшегося балагана одна маленькая темная дымка скользнула в проход туннеля. Глава 23. Приз. Перед входом в муравейник, перед участниками, количество которых сократилось вдвое, стоит глава башни света, вещает. Во время испытания в муравейник вторгся агент владыки демонов, погибли десятки учеников. В глазах многих испытуемых вспыхивает страх. Погибло много учеников, но агент владыки также был устранен благодаря усилиям моего внука, Марвина. Глава башни опускает голову. Мой внук пожертвовал своей жизнью ради вас, не тратьте свою жизнь понапрасну, станьте хорошими магами. Пространство перед муравейником огласилось хлопками и криками благодарности, и я присоединился ко всем, внутренне ухмыляясь. Как интересно, дед прославил внука после смерти, хотя ведь, наверное, догадывался, что к уменьшению количества участников приложил руку и его ненаглядный. Я тайком перевел взгляд на стоящего в окружении своей группы Арсена, и непись заметил мой взгляд. На мгновение печаль пропала с его лица, и он ехидно посмотрел на меня. Маг молчал, но мне казалось, что он прямо стоит передо мной и с улыбкой говорит: «Спасибо, что избавил меня от этого сумасшедшего. В благодарности я, может, и не расскажу главе, что именно ты убил его внука». Я повернул голову в сторону главы башни света, прикусил губу. Рано или поздно он придет по мою душу. Мне нужно усиливаться и срочно готовиться к битве с этим боссом. «Господин, я повернулся к бледному, но уже выглядящему здоровым Дарму, что дергал меня за рукав. Вы уверены, что мы правильно поступили, выложив на конкурс только 30 парусиков муравьев-воинов? Мы могли бы выложить в два раза больше». Я киваю. «Мы все равно легко займем призовое место». Как раз в тот момент, когда я закончил фразу, глава башни света окончила и свою речь, другой маг из свитка начал зачитывать результаты испытания. Один Е место заняла команда, принесшая 35 парусиков муравьев-воинов. Команда золотой башни под командованием мага света Арсена. Приз – 100 000 золота, посох сверкающего берилла и право входа в секретный архив золотой башни на один человека на 7 дней. Два Е место заняла команда, принесшая 30 парусиков муравьев-воинов. Команда темной башни под командованием героя Ирсейна. Приз – 50 000 золота, пространственное кольцо и вход в секретный архив золотой башни на один человека на 7 дней. Три Е. Дарм скрипнул зубами. «Мы не первые». «Да успокойся ты уже», – Асел стукнул Дарма по плечу, приблизился к его уху губами, «и тем более, если бы мы предоставили все усики, нас бы заподозрили в массовых смертях. Все могли решить, что мы убивали других учеников ради усиков муравьев». Но Дарм попытался возразить, повернулся ко мне, ища поддержки, но я покачал головой. Асел говорил все по делу. «Я понял», – печально вздохнул Дарм. После речи последовала церемония вручения, не особо пышная, никто не пытался сделать вид, что ничего не произошло. Все понимали, что смерть стольких учеников башен сразу прокатится по стране, вызовет бурю. Я безразлично закинул пространственное кольцо в карман, а деньги с подписанным пропуском в свое пурпурное кольцо. После церемонии я отозвал своих неписей в сторону. «Сейчас мы расстанемся, меня не будет 2 недели, я буду в библиотеке Золотой башни». «Поняли. Но это не значит, что у нас перерыв. После выхода из библиотеки я планирую провернуть серьезное дело и ожидаю, что вы многое сделаете, пока меня не будет». Я протянул неписям по листочку. «Это то, чем вы будете жить следующие 2 недели». Глаза Дарма расширились. Он переглянулся с Асселом, что смотрел на написанное с открытым ртом. «Все ингредиенты я сложил сюда, я на вытянутой ладони протянул Дарму кольцо». Попроси учителя помощи и обязательно сделай это зелье. Хорошо, Дарм решительно кивнул. А ты, я повернулся к Асалу, ты знаешь, что делать. Оборотень склонился в глубоком поклоне. Я ценю, что вы подготовили все это для меня. Не сомневайтесь, я добьюсь результата. Тебе стоит, я не смог удержать усмешку. Ведь если ты не справишься, твоя судьба в дальнейшем будет не отличаться от проходного стартового НПС. Ты станешь не полезнее ездового маунта. Что ж, я пошел. Напоследок я махнул рукой и встретился взглядом с Дармом и Асалом. Неписи дрогнули. Не подведите меня, ребятки. Глава 24. Библиотека. Это должно быть где-то здесь, забормотал я, поднял к глазам клочок исписанной бумаги. Прямо над моей головой красуется старая деревянная вывеска с изображенным на ней рогатым шлемом. Я оглянул широкую, заполненную болтающимися неписями улицу и не заметил вывески, больше подходящей под описание. Ладонь потянула дверную ручку, пыльные ботинки простучали по рожек трактира. Несколько секунд смотрю на трактирщика, затем перевожу взгляд на заинтересованно смотрящих на меня постояльцев. Но мне на них пофиг, взгляд цепляется за лестницу, и я сразу направляюсь к ней. Трактирщик меня окликает. «Господин, вам нужна комната?» «Нет, я к постояльцу из 10. Вам туда нельзя». «Ну и пофиг». Я не стал обращать на лепечущего непися внимания, поднялся по ступеням, прошел через весь коридор, оказался напротив комнаты с прибитым номером 10. Долго ждать не пришлось, зашаркали ботинки, дверь отворилась, и из нее высунулся дружелюбно улыбающийся мужчина лет 50, с растрепанными седыми волосами, синий, украшенный золотом мантии. В это время подоспел и трактирщик. Толстяк, тяжело дыша, начал что-то невнятно бормотать, указывать пальцем на меня. Только за это мне сразу захотелось выкрутить его руки. Один взгляд на меня, трактирщика, и маг все понял. «Хорошо, мистер Соп, спасибо, что привели мне этого очень важного гостя». Одной рукой маг сделал мне пригласительный жест. Я немедленно вошел. Второй рукой он достал серебряный и вложил тот в ладонь трактирщику. Еще пара формальных любезностей, и маг закрыл дверь, оставил смущенного и озадаченного трактирщика снаружи. Стоило двери захлопнуться, как улыбка исчезла с лица мага, и он щелкнул пальцами, от ладони распространился барьер, что сразу налип на внутренние стены комнаты. Звукоизоляционный барьер. Я одобрительно кивнул, упал в кресло, уставился на молча стоящую в углу комнаты фигуру в охотничьем костюме. Стоило мне остановить на ней взгляд, как фигура немедленно опустилась на одно колено. «Сними капюшон». Закрытые кожаными перчатками пальцы опустили края капюшона, обнажили заметно пожелтевшие за месяц странствий бинты. Я на мгновение встретился взглядом с зелеными огоньками глаз мумии, но та лишь ниже опустила голову. Кайрам подошел к Самине, встал на одно колено рядом с ней, заговорил. «Прошу прощения за неудобство. Пришлось выбрать это место, чтобы не пересекаться с магами, способными видеть через мою маскировку». Пальцы мага щелкнули. На месте мозолистых рук неожиданно проявились костяшки, на месте дружелюбных глаз появились пустые глазницы, горящие зелеными огнями. «Умно для НПС». Я кивнул. «Докладывайте». Кайрам кивнул, начал в подробностях рассказывать. «После того, как мы покинули вас, мы направились в столицу. Там я узнал по своим старым каналам информацию, и мне все равно, вы достали нужное мне», Кайрам кивнул. Мгновенно скелет достает из кольца стопку, состоящую из нескольких книг, пары ветхих записных книжек, отдельных или сшитых листов бумаги. Я с интересом беру, изучаю полученное. На удивление здесь много вещей из запрошенных мной. Неплохо. Ваша похвала, высшая награда. Слушая, Кайрам, я заинтересованно осмотрел скелета. «Ты же знаешь о таком месте, как запретный архив Золотой башни?» Маг кивнул. «Конечно. Слушай, а на твое мнение, стоит ли это место потраченного на него времени? Может, туда и вовсе не нужно идти?» Скелет поднял голову, задумчиво постучал крайними фалангами по нижней челюсти. «Думаю, есть. Обоснуй. В этот архив в обычное время имеют доступ только глава и высшие маги Золотой башни. Так как архив существует так же долго, как и сама башня, там есть множество древних знаний, которые долгое время были забыты. Вход в башню – отличный шанс изучить какое-то древнее искусство». Убедил, я кивнул, встал и напоследок протянул листок магу. «Что это?» «Листок с планом, схожий я дал Дарму с Асалом. В нем то, что ты должен подготовить через 2 недели». Костяшки лениво покрутили листок. Я с удовольствием заметил, как зеленое пламя в глазницах скелетах погасло, затем вспыхнуло с удвоенной силой. «Неужели вы хотите?» «ТС», я приложил палец к губам. «Ты все правильно понял. Теперь готовься». «Слушаюсь». Я дошел до двери, и моя нога уже протягивалась через порог, когда я кое-что вспомнил, повернулся к недвижимой мумии. «И да, Самина, мой приказ остается в силе, подчиняйся Кайрому и защищая его, даже ценой жизни». Дверь захлопнулась, и я, беззвучно смеясь, вышел из трактира. Золотая башня, главный оплот и Академия всех светлых магов королевства находится аккурат между лесом смерти и королевской столицей. Десятиэтажное строение гордо возвышается над холмами. Золотая башня сложена из древних каменных плит, пестрит яркими желтыми, даже близкими к золотому цветами. Я подошел к основанию башни, двое закованных в сталь рыцаря преградили мне пиками дорогу. Пропуск или разрешение на вход, я зашарил по карманам, про себя улыбнулся, а у этой башни ощущается авторитет. Незаметно достав из пространственного кольца пропуск, я выудил тот из кармана, протянул. Охранник осторожно принял документ, прочитал, суровое лицо немного изменилось, брови немного расслабились, охранник протянул мне пропуск обратно. «Прошу, проходите, господин герой». Я вошел на один этаж, огляделся и удовлетворенно кивнул. Если бы я оценивал внешний вид первого этажа, там была бы едва тройка. Золотая башня тянула на твердые 5 из 5. Немного я посмотрел на общее убранство и, наконец, подошел к регистратуре. Тут повторилось почти то же, что и при входе в башню, опять проверка. Но только на этот раз простой проверкой дело не закончилось. Девушка позвонила в колокольчик. Долго ждать не пришлось, и ко мне подошел какой-то молодой, презрительно оглядел. «Темная башня, обер». Девушка за регистратурой шикнула на ученика и более спокойно продолжила. «Пожалуйста, будь вежлив. Перед тобой герой и человек, занявший второе место в испытании в лесу смерти. Проводи его к архиву, на 7-й краткий этаж». После замечания от девушки парень опустил голову, с явной неохотой процедил. «Следуйте за мной». Я пожал плечами, мне было все равно на парня, поэтому я просто начал восхождение с ним по этажам. Я ожидал увидеть полупустые коридоры, таких же мрачных, как в темной башне учеников, но был удивлен. На всех этажах, кроме первого, было множество народу. Не было гнетущей атмосферы, по башне постоянно разносился смех. Ученик быстро меня довел до 7-го этажа, провел по коридорам и довел до золотой арочной двери, где я увидел уже знакомых мне людей. Мрачный глава золотой башни, Арсен и третий неизвестный мне полноватый парень с бегающими туда-сюда глазами. «Ты поздно», как ни в чем не бывало, заметил Арсен. «Но я пришел в назначенное время». «Да, но ты пришел последним». Мой глаз задергался, уже второй раз. «Вы долбанутые, или что?» «Вовремя, это значит прийти не позже указанного времени». «Слушай, а у тебя случаем сестра в палаточном лагере не принимала заявление в палатке?» На лице Неписа отразилось непонимание. Я махнул ладонью. «Да так, ничего». Попутно я попытался боковым зрением выцепить изменения в лице молодого мага, но я не смог. «Все, хватит». Наши споры были прерваны мрачным главой Золотой башни. «У вас внутри архива будет 1 неделя». «Одна, разве не 2?» Узнав о потерях среди учеников, совет решил урезать время вдвое. Я прикусил губу. «Неприятно. В течение недели вы можете свободно заходить в библиотеку и покидать ее, но вам запрещено выносить из нее книги. На все книги в библиотеке наложены особые символы, и если они покинут пределы золотых врат...» Глава башни красноречиво махнул головой в сторону золотых арочных врат. «Мы умрем». «Нет, но мягким наказание точно не покажется. Посмотрим». Тут я почесал подбородок. «Держите». Я принял маленький золотой стержень, на котором красовались ряды нулей и других символов. В самом начале стержня красовалась цифра 7. «Это ключ?» – заинтересованно спросил Арсен. Глава башни благосклонно кивнул. «Только не совсем обычный. Он не открывает двери, но дает путь». «Это как так?» «Все довольно просто. Вытяните руку со стержнем вперед». Мы все вытянули руки. «А теперь представьте, что двери нет, и просто идите сквозь нее». «Это как так?» «А вот та». Я не стал слушать объяснения и просто со стержнем в руке пошел прямо в золотые двери. Золотая палочка коснулась дверей, неожиданно вместо твердой структуры металла я почувствовал мягкость, подобную пластилину. Сначала от двери исчез золотой стержень, потом кончики моих пальцев, предплечье. С другой стороны, я почувствовал ладонью воздух. Я продолжил двигаться через дверь, которая сейчас была мягкой, как слайм, быстро перебрался на другую сторону и оказался внутри гигантского помещения. Это явно не поместилось бы на этаже башни, а значит пространство создано магией. Ладонь разминает шею, я ступаю вглубь библиотеки. Глава 25. Хождение по стенам. Я иду по библиотеке и занимаюсь воистину скучным геймплеем. В левой руке лист из плотного картона, в правой – карандаш. На чистом листе появляются линии и обозначения. Временами ладонь выхватывает с полок одну или две книги, я делаю пометки. Подошвы ботинок стучат в ритм играющей в голове мелодии. Я все двигаюсь по библиотеке, и подобно картографу описываю все закоулки библиотеки. И в этом нет ничего странного. Наверное, пробормотал я, таков уж мой геймстайл, всегда стараюсь из всего выжать массу пользы, и карту я пишу не просто так, а с целью найти секретки. Тут глаз цепляется за деталь на почти полностью готовой карте. 1, 3, 7, 14, 20 мм 20 полок. А здесь, я тру глаза. Библиотека по форме представляет собой симметричный крест. Все стены, а также имеющийся посредине лабиринт из стеллажей заполняют книги. Только вот, крест не идеально симметричен. Один из рукавов креста едва заметно короче. И это не обман зрения. Видно даже по рядам стеллажей с той и другой стороны. В таком случае, я не сдерживаю улыбку и та растекается в стороны. Означает ли это все, что у той стены может быть тайник? На этом судьба следующей моей недели решилась окончательно. Я решил исследовать стену западного рукава библиотеки. Один из главных минусов игры – отсутствие музыки. Но ничего, нас таким не пронять. Я хмыкнул про себя и, грызя полоску вяленого мяса, начал напевать мотив известной в свое время метал-группы. И очевидно, в моей голове все начиная от мотива и до звучания проигрывалось идеально. Но уверен, ни писи, ни оценит, пробормотал я и проглотил очередной кусок полоски вяленого мяса, откинул в одну из стопок на полу очередную книгу. Похоже, все, больше не достать. Я задрал голову. 50 рядов книг. В то время как я отсортировал первые 6 рядов, 44 сверху еще недосягаемы. В голове всплыло, что где-то в центре библиотеки, среди стеллажей видел целый набор из коротких и длинных лестниц. Носки ботинок уже направились в сторону предполагаемого решения проблем. Я покачал головой. Это не вариант. Кольцо на пальце сверкнуло. Я достал из появившейся маленькой черной дыры книгу. Это как раз был один из тех экземпляров, что достал для меня Кайром. Я пролистал, остановился на нужном оглавлении. Искусство хождения по стенам. Ха-ха. Меня сразу обрадовало, что вся суть заклинания излагалась в названии. Что ж, тогда, я присел на полу, скрестил ноги и сразу погрузился в чтение. Есть мало вещей, что я могу делать бесконечно долго, а точнее лишь две. Читать и играть. Незаметно пролетело несколько часов, я встал, споткнулся и чуть не упал. Ладони потерли затекшие голени, вернули им нормальное кровообращение. Фух, я приставил подошву к стене, закрыл глаза и начал аккуратно направлять энергию. Сначала я ничего не чувствовал пока. Ау. Подошва прицепилась к стене рыбой прилипалой. Я поднял вторую ногу, попытался прикрепить ее так же, но потерял контроль над сцеплением первой. Упал. Черт. Я вновь встал и попробовал. Упал. Не сдался и попытался вновь. На этот раз удалось прицепиться, и я даже шатающейся походкой смог дойти до 7 полки. Слюна предвкушения заполнила рот. Я протянул ладонь к ранее недосягаемой для меня книге. «У вас это заклинание вызывает проблемы, господин герой», неожиданно ударивший по ушам голос заставил меня полностью потерять сцепление. Я отправился в свободное падение. И первым, что я сделал, когда воздух вновь попал в легкие, это выразил свое отношение. «Тварь!» Я вскочил, тело тряслось, раздражению не было предела. Передо мной стоял черноволосый толстячок, что каким-то чудом получил третье место за испытание. Под моим взглядом пузатый попятился, залепетал. Не стоит стесняться, я сам выучил это сложное заклинание лишь за 3 месяца. Я вас полностью понимаю. Раздражение поутихло, теперь я не мог смотреть на стоящее передо мной существо со злобой, лишь с жалостью. 3 месяца, на это заклинание, этот парень просто третьесортный непись. Я выдохнул, спокойнее, посмотрел на бедолагу. Что ты хотел? Господин герой, вы не будете покидать на ночь библиотеку? И, похоже, удивление отразилось на моем лице, ведь толстяк сразу решил прояснить. Так уже ночь. Что? Я достал из кармана золотую палочку, На ней красовались неожиданные цифры. 6.12.47. Осталось 6 дней, 12 часов и 47 минут. Ха-ха. И правда, если мы вошли около 12 часов дня, то сейчас уже наступала ночь. Я покачал головой. Если мне понадобится справить нужду, выйду ненадолго, но ночевать и есть буду здесь. Но, это мое право. Больше не обращая на Неписа внимания, я поставил ноги на деревянные перегородки, зашагал вверх по отвесной поверхности, спокойно дошел до семикраткой полки. На семикраткой и восьмикраткой полках я нашел лишь пару интересных книг, перешел на 9-ю, и тут пошли интересные книги. «Пронзающая длань», «Кровавый дар», «Сказание об Аглоссе». Я нашел сразу три книги и, ловко прицелившись, кинул их вниз друг за другом. Книги хорошо приземлились, и мне уже было хотелось продолжить поиски, как знакомый голос помешал. «Ей ты!» Я зашатался, чуть не упал, пальцы ухватились за край полки, и я раздраженно уставился на стоящего на полу Арсена. И когда только он пухлиша заменил: «Чего тебе?» «Гальд сказал, что ты не будешь уходить из библиотеки на ночевку». «Гальд, это имя того третьесортного Неписа. И что, хочешь драки? Только давай не в библиотеке. Снаружи, весь твой, убью столько раз, сколько пожелаешь». «Нет». Я уставился на Арсена, что уверенно большим пальцем указал на себя. «Чтобы ты знал, я тоже не иду». Минуту я смотрел на мага света, не нашел ничего, как развести руки, сказать: «Молодец, Непись». «Это оскорбление, скорее определение. Что это значит, герой?» Но я уже не слушал Арсена, перебирал книги. «Это, пожалуй, не надо. Герой, ответь, что значит, Непись? И эта книга тоже не пригодится, герой». Я прочистил пальцы муха. «Что-то комары нынче шумные, надо затычки купить». Я шагнул, перешел на 10-ю полку. «Интересно, что будет здесь?» Глава 26. Лучшие. Последние 50-й краткий ряд. Книги сыпались с огромной высоты вниз, но благодаря хорошему расчету аккуратно приземлялись, образовывали высокие стопки. И это возьму. Вот рука потянулась за очередной книгой, несколько минут увлеченного чтения, ладонь отерла сухие губы. Это тоже интересно. Я на мгновение закрыл уставшие глаза, замер. Поднимать веки не было никакого желания. Идеальная тишина, приятный ветерок обдувает лицо. Стоп, ветер. Глаза резко открылись, увидели холодный библиотечный пол, к которому меня стремительно несло. Я вытянул руку, края пальцев болезненно отбились о край полки. ТСК. Губы задвигались, тело начало меняться. В нескольких метрах от земли мое тело полностью изменилось. И вот уже вместо человека на пол библиотеки спустилась невнятная туманная форма. Я немного подождал, пока туман стабилизируется, принял физическую форму. Сразу ощущение тяжести навалилось на тело. Пальцы вытянули золотую палочку. 36 часов. 36 часов пассивного гейминга, именно столько мне понадобилось, чтобы отсортировать гигантскую стену из 50 рядов книг. Я потер виски, устало свалился среди книг. 36 часов много даже для меня, мне нужен перерыв. Стоило мне закрыть глаза, как весь мир погас. Глаза открылись, тело резко двинулось, и я присел, жадно глотая ртом воздух. Это был отвратительный сон, я не мог ответить точно, ведь уже очень давно никак не могу запомнить свои сны. Ладонь размяла напряженные мышцы шеи. Ничего. Я потянулся, достал флягу воды, смочил кусок ткани, отер глаза, в задумчивости присел. Эта игра сложная. Может, раньше я и не мог сказать точно, но теперь был уверен, что ее создавали лютые садисты. Как можно сделать игру так, что большая часть геймплея такая рутинная? Обычно ж в играх ты постоянно месишься с мобами, иногда заходишь в город, чтобы продать лут, купить шмоты и изучить новые навыки. А тут, сижу и целую неделю изучаю только навыки. И при этом потратил кучу времени на то, чтобы просто отсортировать нужные мне книги. Я, шатаясь, встал на ноги, тут взгляд зацепился за валяющуюся отдельно раскрытую книгу. Разве я все неаккуратно укладывал? Попутно разминая конечности, приблизился к книге, поднял ее. Улыбка растянулась по губам. Так это же. Я задрал голову, посмотрел на находившийся почти под самым потолком 50-й краткий ряд. Это была та книга, что была со мной, до того, как я начал падать. И книга была полностью невредима, страницы были не помяты, корешок из красной кожи не отошел. «Сказание об Аглоссе». Интересное название. Я почесал подбородок. Насколько я запомнил, эта книга была одной из наиболее меня заинтересовавших. В этой книге рассказывались истории о полумифическом мастере, Аглоссе. Эта книга чем-то напоминала сказание об Мантикоре. В ней, как и в первой книге, не было ни одного подробного описания рецепта или техники, зато были истории, в которых расписывались легенды, способные дать подсказки о ключе силы мифического героя. И, конечно, это лишь лор от разрабов, но, какая разница, если содержание книги может мне помочь. Я уселся среди множества книг и раскрыл сказание об Аглоссе. Часы превратились в минуты, и я полностью погрузился в историю о мастере с несгибаемой воли. Страницы плыли через пальцы. Ребенок становился юношей, юноша мужчиной, а тот мудрым стариком. И удар ладони старика столь силен, что мог пробить любую преграду, любую броню.